Но у нас сегодня особое собрание. И крещение, и вечеря Господня. И особо много забот в свое время у учеников было. И когда вдруг принесли младенца, чтобы Христос помолился, ученики говорят, ну, потом. Христос говорит, не препятствуйте детям. Поэтому мы сегодня начнем с детей. Глеб сейчас приведет маму, сестру, брата сюда. Идите сюда, вот сюда. Так. Ой, красивый, как мама. Слава Богу. Ну, Слово Божие говорит, дети – это награда от Господа, плод чрева. Я часто повторяю, что это награда авансом. Еще в большей степени это ответственность родителей, особенно мамы, да? Но что хочется вот своим нашим детям, что хочется? Ну, наверное, самого-самого такого вот доброго. И Слово Божие говорит, я сейчас прочитаю, а что самое доброе есть на этой земле? Ну, 90-й Псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Это все про Глеба. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его, не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днем, язвы ходящие во мраке, заразы опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи и тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами своими, видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, язва не приблизится жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедует охранять тебя во всех путях твоих. У ангела... У Глеба уже есть ангел свой, персонально охраняющий его. «На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. На аспида и василиска наступать будешь попирать льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю и защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, я услышу его, с ним я в скорби, избавлю и прославлю его, долготой дней насыщу его». И явлю ему спасение мое. Вот лучшая судьба может быть у человека, чем здесь перечислено. Бог гарантирует охрану, Бог гарантирует защиту, Бог гарантирует защиту и от войны, и во время войны, и от болезней, от любых проблем. И дальше он говорит, ангелы будут особым образом охранять. Но что для этого нужно с человеческой стороны? Послушайте, тут есть всего три условия. Во втором стихе сказано, что человек должен говорить Господу, прибежище мое и защита, Бог мой, на которого я уповаю. То есть внутри человек должен научиться доверять Богу, да? Второе. Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем своим. Опять повторяется. Уповать на Господа должен Глеб. И дальше сказано, за то, что он возлюбил меня. Вот тут слово «возлюбил» обозначает желать, хотеть, прилепляться. Вот за то, что Глеб прилепился к Господу, защищу его, потому что он познал имя мое, объединился со мной. И дальше сказано, «возовет ко мне, я услышу с ним, я в скорби избавлю, прославлю, долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое, вечное». Самая большая ошибка, которую мы здесь, люди на земле, допускаем, это краткосрочное мышление. Ну, во что одеться, что купить, где жить, чему научить. Сразу школьников штук 6-7 секций после школы, чтобы он все тут успел, научился, захватил, прихватил. Но самое главное это, Бог иначе смотрит на нашу жизнь. Наша жизнь же бесконечна. И сказано, И мир проходит, и похоть его, а исполняющий Божию волю пребывает вовек. То есть тот вечно живет и живет с Богом, тот, кто Божью волю исполняет. И ответственность мамы – научить Глеба вере в Господа. Как вообще дети учатся вере? Вообще любой новой информации, которая входит в ребенка и часто повторяется, она его становится его собственным мышлением. То есть, еще раз повторяю, часто, если один и тот же сигнал информации входит в голову ребенка, он становится его собственным мышлением. И поэтому Бог подсказывает нам с вами, родителям, смотрите, как мы же... Ты согласна, чтобы у твоего сына такая судьба была? Конечно, да? А что нужно? Смотрите, теперь ответственность мамы. Ну, во-первых, сказано, не раздражайте детей, воспитывайте в учении Господнем, да? Не раздражать – это значит не гневить. То есть не должно поведение отличаться от того, что говорим. Больше всего детей огорчает, когда родители говорят одно, а поступают по-другому. Вот тут они теряются, да? И для того, чтобы Глеб стал верующим, что нужно? Смотрите, это написано еще 3500 лет назад. Пятая книга Моисеева, Второзаконие. Слушайте. Бог, обращаясь к народу своему, говорил, как научить детей вере. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всеми силами твоими». То есть родителю надо разобраться, кто является и что является Богом. Нету ли идолов в этой жизни? Это первое, да? Признать Бога своим Богом. И второе. Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всем душою, всеми силами. Любить – это значит ценить, заботиться, служить. Служи Господу всем силами, всеми возможностями, разумом, всем тем, что у тебя есть. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня. То есть это должно быть достоянием Кати, я знаю, что это так. Но возобновить так, напомнить, да? И да будут слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, внушай их детям твоим. Говори о них, сидя дома, в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая. Ложась, вставая, когда вместе с детьми, наставляй в том, чтобы только один Бог есть, и сама люби, и говори детям. И вот эта повторяющаяся информация станет их собственным убеждением. И мы сейчас все помолимся Господу вместе за то, чтобы Господь благословил Глеба. Ну, встаньте, пожалуйста. Но прежде чем мы помолимся, я хочу задать Кате вопрос. Бог тебе доверил аж троих. Ты теперь многодетная мама. Даже по российским стандартам, да? Обещаешь ли ты подавать детям пример верности Господу? Обещаешь ли сделать все, чтобы наставить своих детей в вере? Обещаю. Ну, братья и сестры, нам осталось только помолиться. Сказано, многое может усиленная молитва. Но в этом зале, ну, я думаю, так, человек 150-200. И мы сейчас все вместе помолимся за Глеба. Молись.